Глава 9. Королева Алиса. «Восхитительно!» — сказала Алиса. «Вот уж никогда не думала, что так быстро стану королевой!» «И вот что я вам скажу, Ваше Величество!» — продолжала она строго. Алиса всегда была не прочь сама себя побронить. «Вам не полагается сидеть на траве в столь вольной позе. Королева должна держаться с достоинством». Она встала и пошла, стараясь держаться так, чтобы корона с головы не упала. Но вокруг никого не было, никто на нее не смотрел, и поэтому она снова уселась на траву. «Уж если я стала королевой, — сказала она, — то со временем научусь вести себя как положено». Все, что с ней сегодня происходило, было так необычно, что она ничуть не удивилась, обнаружив, что королева черных и королева белых — сидят рядышком с нею справа и слева. Спросить их, как они сюда попали, она сначала побоялась, думая, что это будет не совсем вежливо. А вот спросить, закончилась ли партия, это, наверное, можно. «Будьте добры, скажите мне, пожалуйста», — робко обратилась она к королеве черных. «Пока с вами не заговорят, следует молчать», — резко перебила ее королева. «Но если все-все так и будут делать», — сказала Алиса, — немножко поспорить она всегда была готова. «Если все-все будут молчать и ждать, пока с ними не заговорят, тогда никто никому никогда ничего не скажет. Так что...» «Смешно!» — воскликнула королева. «Видите ли, дитя мое!» И вдруг она нахмурилась, умолкла, минуту подумала и внезапно заговорила о другом. «Вы сказали, если я стала королевой. Что вы под этим подразумеваете? Какое право вы имеете так себя называть? Пока не сдадите экзамена, вы королевой не будете. И чем скорее мы устроим этот экзамен, тем лучше». «Я ведь только сказала «если», — виновато пролепетала Алиса. Королевы многозначительно переглянулись. Королева черных дернула плечом и сказала. «И она еще говорит, что сказала только «если». А ведь она сказала гораздо больше». Простонала королева белых, растопыривая руки. «Вон, сколько она уже наговорила!» «Вот видите, — сказала королева черных Алисе, — нужно всегда говорить правду. Перед тем, как сказать, подумайте. После того, как скажете, запишите». «Но я вовсе не имела в виду, — начала была Алиса, но королева черных с жаром ее перебила. «Вот-вот именно, в этом я вас и упрекаю. Вы должны были иметь в виду, что за польза от таких детей? Любая шутка и та что-нибудь да имеет в виду. А ребенок — это не шутка. Захоти вы отрицать это обеими руками, вы и то не сможете». «Я руками ничего не отрицаю», — возразила Алиса. «Никто и не говорит, что отрицаете», — рассердилась королева черных. «Я сказала, что даже если захотите, и то не сможете». «Она сейчас в таком состоянии», — сказала королева белых. — Ей, ах, как хочется что-нибудь отрицать, да она не знает что. — Какой скверный, строптивый нрав, — заявила королева черных.